Глава 20. Джейс перенес меня прямо в мою гостиную. Я тут же бросилась в спальню к дочери. Малышка сидела на кровати, подтянув колени к подбородку, и тихонько плакала. Пельмень растянулся рядом и мурлыкал, стараясь успокоить малышку. Птиц же горестно вздыхал рядом. «Милая моя, испугалась так», — шепнула я, сгребая дочь в объятия и зацеловывая мокрые от слез щечки. Малышка, цепляясь за меня, разрыдалась в голос. «Котик маленький, девочка моя родная, все хорошо уже, больше нечего бояться». Я баюкала Машу, крепко прижимая к себе. Страх понемногу отступал, сменяясь злостью и недоумением. Неужели Далия не понимала, что никто не поверит в мой отказ от наследства? Да и я не могу отказаться. А вот ее подельник сообразил быстрее, что проще жениться на мне, заделать ребенка и жить припеваючи на источнике. Он знал, точно знал, что есть под таверной, а вот Далия нет, иначе не требовало бы нашего исчезновения. Может ли быть так, что женщину просто использовали? Скорее всего, так и было. Вот только вину с Далией это не снимает. Похитить ребенка, напугать до истерики маленькую девочку и не поморщиться. Маша уснула у меня на руках, но даже во сне хныкала и вздрагивала. Я уже подумала лечь с дочерью, но раздался стук. «Там твой жених пришел», — зевая сообщил пельмень. «Скажи ему, пусть зайдет», — тихо попросила птица, молча сидящего на спинке кресла. «Не хочу оставлять дочь одну». «Как она?» — шепотом спросил Джейс, с тревогой глядя на Машу. «Испугалась», — вздохнула я. «Боюсь ее оставлять. Джейс, как вы меня нашли?» «Почувствовал», — пожал плечами мужчина. «Сначала я перенесся порталом на поляну, где осталась Далия, затем за стражи и в храм. Истинные чувствуют друг друга. Ты теперь тоже так сможешь». «Боже, я разгромила таверну», — прошептала я, прижимая ладонь к губам. «Там же стена выломана». «Ничего не выломано, все в порядке. Птиц справился с ремонтом, не переживай. Да и не смогла бы ты разрушить таверну. Помнишь легенду?» «Помню», — кивнула я. «А что теперь будет с похитителем? Его как-то накажут?» «За похищение невесты королевского племянника? Его казнят, но вначале допросят». «Не напоминай, я еще злюсь», — фыркнула я. «Как можно было не упомянуть такую деталь?» «Ты бы сразу согласилась выйти за меня?» — хмыкнул Джейс. «Нет, бежала бы из этого мира, сверкая пятками», — проворчала я. «Блин, я заставляла королевского племянника мыть полы. Какой ужас!» «Арису полезно», — расхохотался жених, но тут же стал серьезным. «Ксюша, я хотела сделать это по-особенному, красиво, но дед прав. Нам стоит поторопиться, чтобы обезопасить вас. Ты выйдешь за меня?» «Божечки!» — прошептала я бледнее. «Согласна. Я согласна». Не выпуская Машу из рук, я потянулась к мужчине и прижалась к его губам. Было ли мне страшно? Ни капли. Там, в храме, я осознала, что хочу быть с этим мужчиной. Хочу, чтобы он стал частью нашей маленькой семьи. «Ну, наконец-то!» — проворчал птиц. «Я думал, не доживу». «А ты вообще молчи, предатель!» — нахмурилась я. «Ты почему не рассказал про легенду и вообще всю историю?» «Чтобы ты сбежала?» — фыркнул птиц. «Вот замуж выйдешь, тогда и получишь силу. Ты думаешь, я вновь засыпать боюсь?» «Не, дорогуша, я забочусь о магии всех фениксов». Птиц отвернулся, нахохлившись. «Ладно, не обижайся», — вздохнула я. «Понимаю, что тебе важнее сохранить свое наследие». Мне стало стыдно. Птиц совершенно один из своего рода. Может, и есть где-то фениксы, но из-за секретности мы об этом никогда не узнаем. И вот каково это — быть единственным? Страшно. «Я зачем пришел-то?» — заговорил Джейс. «Его Величество хочет с тобой поговорить». «Со мной?» — пискнула я. «А это обязательно?» «Я бы и рад сказать, что нет. Но дед настаивал на визите». «Завтра». «Что завтра?» — обомлела я. «Завтра дед нанесет тебе визит. Но не переживай, встреча будет неофициальная, так что особой готовности от тебя и таверны никто не ждет. Джейс ушел, а я еще долго лежала без сна. Вначале волновалась из-за визита к короля, а после вспоминала события прошедшего дня. Обняв Машу, вдохнула любимый запах. Как уберечь крошку от такого? Выдать замуж сразу, как подрастет, тоже глупость. Постараться найти ей истинного, чтобы она была счастлива в отношениях. Хоть бы мы с Джейсом прожили долго, оберегая мое сокровище. Наше сокровище. Забывшись тревожным сном, я то и дело просыпалась от накатившего ужаса, а засыпая, возвращалась в кошмар, где я лечу на поляну, но никак не успеваю долететь, где нас женят в храме, а где-то за стеклом бьется Джейс, стараясь ко мне пробраться. Стоит ли говорить, что проснулась я разбитая и абсолютно не отдохнувшая? В отличие от Машки, что хорошо в ее возрасте, так это пластичность психики. Конечно, похищение оставило след на ее душе, но вылезет он потом, позже, а сейчас дочь носится за котом и весело хохочет, не вспоминая, что было вчера. Собравшись, попросила малышку не спускаться вниз, а сама пошла на кухню. Сегодня таверна закрыта, но готовить надо. Недолго думая, я замариновала мясо. Барт сегодня будет в роли шашлычника. Я ему один раз показывала, как правильно жарить. Я не знаю, каким должен быть стол короля, так же, как и не знаю его предпочтений. Что он больше любит, рыбу или мясо? А может, и вовсе, кроме овощей, ничего не ест? Решила сделать несколько вариантов блюд. Пару легких салатов, закуски, как рыбные, так и мясные. Шашлык, легкий суп на курином бульоне. Десерт решила не готовить, а заказать в кондитерской, куда заходила с Арисом. Там невероятно вкусно, я так не умею. Получится много еды, но не думаю, что его величество придет один. Съедим, народа много. Уже к 10 утра я была уставшая и взвинченная. Казалось, что я непременно разочарую короля. Что он... А что он сделает? Этот вопрос мне задал Джейс, когда, смеясь, перехватил меня за талию. А я вырывалась, ведь необходимо успеть натереть тарелки до блеска. Ну, не понравится ему. И что? Смеясь, спросил Джейс. «Мы истинные, нам суждено быть вместе. А закрывать таверну нельзя, потому что тогда источник магии иссякнет, а со временем весь город потеряет магию. Дед хочет поговорить с тобой. Он не с инспекцией приедет. И не пообедать». «Я просто боюсь», — прошептала я, а из глаз брызнули слезы. «Сама себя перепугала, да?» «Да». Кивнул дракон и подхватил на руки. «Здесь и без тебя справится. А мы, пожалуй, слетаем в одно прекрасное место. А если его величество придет, а нас нет?» «Не придет. Он как минимум до обеда занят, а после обеда отдыхает. Так что не раньше 5 прибудет. И еще мне сообщат». Джейс перенес нас порталом на озеро драконов, в котором купалась Машуня в день оборота. Опустив меня на песок, мужчина потянул за замочек на платье. «Ты предлагаешь искупаться?» «Я не предлагаю, я настаиваю», — фыркнул Джейс, целуя меня в обнаженное плечо. «Тебе это необходимо, как и всем едва вылетевшим дракончикам». Скинув платье, я осталась в нижнем белье и, смущаясь под горячим взглядом мужчины, шагнула в воду. Теплая и какая-то... Наполненная силой, что ли? Кожу колола, словно миллиардом крошечных иголочек. Страх и растерянность отступили, как и тревога, которая снедала меня все это время, с момента нашего с Машей перемещения. Сейчас было ощущение такое, приятное и знакомое, словно я дома. Хихикнув, окунулась в воду с головой. Легкое течение подхватило меня и понесло дальше от берега, но это не вызывало страха. Наоборот, чувство детского восторга. Вдоволь наплескавшись, я вернулась к берегу. Джейс сидел на песке, наблюдая за мной и жуя травинку. Непослушная прядь волос упала на лоб. Улыбнувшись, убрала волосы и поцеловала мужчину, вкладывая в поцелуй всю нежность, всю благодарность и любовь, которую испытывала. Тихо усмехнувшись, Джейс перехватил инициативу и, подхватив под колени, повалил на песок. «Я говорила, что люблю тебя», — шепнула я еле слышно. «Я тебя люблю. Очень», — — шепнул Джейс в ответ и накрыл мои губы своими. Вернулись мы в обед, уставшие, но счастливые. Проверив Машуню, я переоделась в легкий сарафан и накинула на плечи палантин. Роскошных нарядов типа бальных платьев у меня нет, так что встречать короля буду в платье с земли. Да, подол платья выше, чем носят девушки, а вот декольте закрыто. Меня уже не тревожил визит Его Величества. После такого дня вообще мало что тревожит. Так что короля я встретила с полнейшим спокойствием. Даже реверанс получился не такой корявый, как в первый раз. «Давно я здесь не был», — улыбнулся король с любопытством, разглядывая таверну. «Отобедаете с нами, Ваше Величество?» — спросила Вита, неся поднос с наполненным бокалом. «А здесь также вкусно кормят?» «Ну, порадуйте старика», — хохотнул Его Величество, садясь за стол. «И ты, Ксения, тоже садись. Сначала поедим, потом о делах говорить будем». Я кивнула Вите, чтобы она несла блюдо, и охнула от неожиданности, когда мне на плечо уселся птиц, становясь видимым. «Так вот ты какой!» — грустно улыбнулся Его Величество. «Прости уж, мой род глупый, не сберегли они волшебных созданий». «Вы, Ваше Величество, добры», — вздохнул птиц, «и не поступите, как поступили те драконы. Так что и извиняться вам не за что. А вот за то, что сберегли мою стражницу, отблагодарить хочу». На ладони короля упала слезинка, тут же превращаясь в кристалл. «Спасибо тебе. Буду беречь». Король спрятал слезинку в кошель и кивнул, выражая благодарность. Птиц не стал задерживаться на моем плече, и как только увидел Джейса, тут же перелетел к нему. «Здравствуй, дед», — поздоровался дракон, присаживаясь рядом со мной. «И тебе здравствуй. А где второй внук? Знаю, что тоже с вами живет. «Арис сейчас на задании. Повара нам ищет. Сам знаешь, истинно нуждающихся не так-то просто найти». Я удивленно посмотрела на Джейса, а вот этого я не знала. И это прекрасный вариант. Арис перестал ерундой страдать и занялся делом. Вот по поводу нуждающихся я и хотел поговорить. «Джейс, ты же знаешь дом госпожи Бавари? Вот прямо напротив стоит». «Знаю. Госпожа умерла лет 15 назад», — кивнул Джейс, пытаясь понять, что хочет от него король. «Так вот, Агнесса — моя давняя подруга и завещала этот дом мне». «А мне он зачем? Хочу отдать на благое дело. Пусть там будет приют. А управлять приютом будете вы». Я даже дышать перестала от шока. «Мы? Приютом? Боги, да я не знаю, как управлять таверной, а тут приют. Естественно, я видела этот дом. Он огромен, а значит, людей там поместится много». «Значит так». «Скорее назначайте дату свадьбы, женитесь и занимайтесь приютом. И Ариса заставляйте. Пусть помогает вам». «Это надо обдумать», — растерянно пробормотал Джейс, явно не ожидавший такого предложения. «А я разве сказал, что дело надо обдумать?» Усмехнулся король, а я увидела под маской мягкого дедушки сильного и строгого правителя. «Там необходимо сделать приют, и я приказываю вам этим заняться. Детали обсудите с казначеем. Вот, хотел же после обеда поговорить о делах, да не сдержался. А выглядит очень даже аппетитно». Не обращая внимания на нашу растерянность, Его Величество принялся за обед. «Да, в таком случае обычно говорят, сделал гадость, на сердце радость». Но чем дольше я думала о приюте, тем сильнее понимала, что это прекрасный вариант. Таверна не сможет приютить всех, кто нуждается в помощи. А вот в приюте место поболее. А еще можно переселить туда наших работников, а второй этаж таверны сделать только для нас. А что, попросим птицы сделать перепланировку и будем жить? «Мы справимся», — шепнул Джейс еле слышно. В ответ я лишь улыбнулась и слегка пожала его руку. «Я и не сомневаюсь. Вместе...» Мы справимся со всем на свете.